Наверное, мы отдалились друг от друга дальше, чем я думал. Мне нужно это исправить. Во всяком случае, я уже добрался до академии. Если чему я и научился, так это тому, что всегда лучше приходить хотя бы немного пораньше. Минут за 5. Это создает хорошее впечатление о вас у окружающих и следит за тем, чтобы вы никогда не опоздали. Ворота открываются, потому что шиноби круглосуточно отчитываются в административном здании, так что я без проблем добрался до классной комнаты. Внутри за партами уже сидят студенты, но здесь еще не все. Поэтому я занял свое место в углу и стал ждать, что будет дальше. Я наблюдал за тем, как студенты входили и вау, из моего класса выпускников вышло меньше, чем я думал. Хм, появилась Хисака, разговаривавшая с другой девушкой, которую я не узнал. Хорошо. После этого в дверь вошла девушка, которую я опознал как Тентин, единственная девушка, которую я когда-либо видел с булочками Чунли на голове. Ладно, она существует. Потом Ниджи, который сидел впереди со стоическим выражением лица. А потом, ах да, так выглядел ли до того, как познакомился с Гай-сенсеем. Хорошо, у него были длинные черные волосы, которые завивались на концах, и эти, нечестивые брови. Как же я все это пропустил? Я имею в виду, вау. Ровно в 7 двери учительского кабинета распахнулась, и вошел какой-то незнакомый парень. Полагаю, фотограф. А, ну да, нам нужна была фотокарточка, чтобы мы могли доказать, что мы шиноби Конохи. Интересно, что будет, если эту карточку украдут? Надеюсь, мне никогда не придется этого узнать. Это было бы примерно так же плохо, как если бы остановили без водительских прав, только хуже, потому что полицейский не застрелит на месте. Я никогда не потеряю свою карточку. Хорошо, Генины, крикнул фотограф. Мне нужно, чтобы все выстроились в очередь, чтобы я мог сфотографируем вас для удостоверения личности. После этого вам нужно будет подписать кое-какие бумаги, и если мы сделаем это достаточно быстро, вы закончите до прибытия ваших наставников. Интересно, почему они не сделали этого вчера? Должно быть, он был занят, или камера сломалась. Они пользуются этими старыми фотоаппаратами со вспышками, может быть, поэтому. Так или иначе, мы встали в очередь и сфотографировались. Мое фотографирование прошло без происшествий, я получил свою карточку и просмотрел документы, которые я подписал, они делали меня полноправным военнослужащим. Ну, в моей прежней жизни я не думал, что был создан для армии, и я нигде не служил. Это интересный разворот. С моей карточкой в моей книге, потому что она может держать вещи, и я никогда не теряю свою книгу, я вышел и подождите. А моя книга действительно хранит вещи. Я открыл книгу и, ага, вот она. Фу, не знаю, куда делась моя книга, но она куда-то делась. Инвентарь. Жаль, что игра не приостанавливалась, когда я им пользовался. А то я мог бы крикнуть «Стоп! Время молота!» и выхватить молот из ниоткуда. Итак, я сидел в своем обычном кресле и ждал. В конце концов, пробило 8 часов. И появился Акавасинси с улыбкой, редко появлявшейся на его лице, и он держал в руках блокнот. «Доброе утро, Генины», – поздоровался он. «Доброе утро, Синси», – хором ответили мы ему. «Без дальнейших церемоний я объявлю команды ваших синсиев», – сказал Акавасинси, прочищая горло. «Команда 1 будет состоять из ион начал». Были названы различные трия, к их ликованию или разочарованию, по-разному. Мы все были шокированы, однако, когда Акава объявлял номер команды, гигантское облако дыма внезапно появилось рядом со столом Синсия. Дым медленно рассеивался, и там, на черепахе, стоял Майта Гай. «Подождите, а какой был номер команды?» Проверка восприятия не удалась. 5-9. «Ты шутишь, что ли?» «Что ж, похоже, номер его команды останется загадкой на века. Я готов разжечь в вас огонь молодости», — громко сказал Гай, и ослепительно улыбнулся. У него в зубах встроенный лазер. «Черт возьми, Тентин, Рокли и Хьюго Ниджи», совершенно невозмутимо закончил Акава. О, выражение их лиц было бесценно, особенно Ниджи, который проявил эмоции впервые с тех пор, как я его увидел. Даже если этой эмоцией было отвращение, знаете, я не думаю, что буду возражать против Гая в качестве наставника. Много смеется, много знает о тайдзюцу, которая наверняка включает в себя множество перков и специальных приемов. Совсем не возражал бы, если, конечно, он не попытается заставить меня надеть спандикс, тогда это будет совсем другая история. Они вышли, и я поймал выражение лица Тентин. «Пожалуйста, Убейте меня прямо сейчас на выходе. Ха-ха, бесценно. Конечно, маловероятно, я получу кого-то совершенно ужасного или плохого для меня. 10 удача, это здорово, потому что, знаете, я не могу быть неудачником. Команда 10 будет состоять о, это команда 9. В этом есть смысл, я полагаю. Команда 13, Симода Дайсуки, Ямада Хисака и Накамура Ничирин, ну и черт. Наверное, я должен был это предвидеть, но кто такой Ничирин? Их сенсеем будет Хатаки Какаши. Что? Что? Это? Ты подвела меня, удача. Ты так ужасно подвела меня, я вычеркну тебя из статистики. Я закрыл лицо руками и тихо всхлипнул. Хатаки Какаши. Парень, так сосредоточенный на командной работе, только что получил генина без харизмы, будет очень сложно сделать так, чтобы командная работа действительно работала. Это, к черту все, я черт, он опять опаздывает, мягко сказал Акава, то ли не заметив моего поведения, то ли не обратив внимания. Я вам троим сочувствую, извините, что ваш день был потрачен впустую. Хисака недоверчиво усмехнулась. Серьезно? Да, к сожалению, сказал Акава. Команда 14 будет, и два звонка спустя остались только я, Хисака и, как я догадываюсь, Ничирин. Он горбился и носил очки. У него были черные волосы, и он барабанил пальцами по столу. «Постарайтесь хорошо провести день», — сказал Акава, вздохнув с почти отвращением. «И удачи». «Что он имеет в виду?» — спросил Ничирин, когда Акава закрыл дверь. «Наверное, какой-то тест», — сказал я, стараясь, чтобы желчь не просочилась в мою речь. «Не уверен, что мне это удалось». «А нет», — простонала Хисака, откидывая волосы назад. «Я думала, что закончилось тестами». «Эй, может быть, все будет не так уж плохо», — слабо сказал Ничирин. «Мы могли бы пройти его с честью». «Может быть, но все же», — сказала она, скрестив руки на груди и положив голову на стол. «Я просто хочу гулять и делать разные вещи. Сдать экзамен, значит что-то сделать. Оптимизм, твое имя Ничирин. Или, может быть, отрицание». Я встал и прошел в первый ряд, где сидел он. Я жестом указал на место рядом с ним. «Можно мне здесь посидеть?» «О, конечно». Казалось, вопрос его удивил. «Не думал, что такой удивительный генин, как ты, захочет сидеть рядом со мной. И почему, во имя элементарных стран, ты так думаешь?» — спросил я, нахмурившись. «Ну, все говорили о том, что ты будешь новичком года», — объяснил Ничирин. «Я же всегда был самым средним. Мне никто никогда не говорил ничего подобного», — сказал я, растерянно моргая. «Ну, Хинги сделала так, чтобы люди, по крайней мере, разговаривали со мной, но все равно тусоваться со мной было не тем занятием, которым они хотели заниматься. Это было все же лучше, чем ничего, но не так сильно, как я надеялся». «Ну да», — сказала Хисака, подходя и садясь напротив Ничирина. «Ты знал практически все и был хорош почти во всем. Тогда почему я не был новичком года?» — спросил я, хотя у меня было подозрение. «Твоя меткость отстой», — заявила Хисака. «Вот в чем дело», — сказал я себе, откидываясь назад. «Никогда не думал, что я буду настолько хорош, что люди будут избегать меня». «Ну ты какой-то страшный», — сказал Ничирин с неловкой улыбкой, как будто боялся, что я могу ударить его. «Ты же знаешь, что я не собираюсь кусаться, верно?» — решительно сказал я. «Страшный, да, ну, это один из способов взглянуть на это». Я раздраженно выдохнул. «Теперь уже ничего не поделаешь. Итак, ребята, куда вы хотите направить свою карьеру?» «Я хочу присоединиться к Анбу», — ответила Хисака, подперев голову кулаком. «Они делают действительно классные вещи. Туда попадают только лучшие из лучших». «Хорошо», — кивнул я. «Я хочу быть нин-медиком», — выдохнул Ничирин. «Эти парни такие храбрые, они помогают раненым шиноби прямо на поле боя. Я могу это уважать. У него есть время, чтобы передумать, но спасать жизни — это круто. Желаю вам удачи». «Спасибо, Ничирин», — казалось, немного успокоился. «Хэмэмэм. Вы знаете, что в Обливион использование команды подождать отправит вас на несколько часов вперед и выведет вас из этого режима в тот момент, когда произойдет что-то важное. Итак, ребята, могу я попросить вас об одолжении?» Я повернулся к ним. Они оба оживились. «Что за одолжение?» — с любопытством спросила Хисака. «Я собираюсь начать медитировать», — солгал я. «Если я не приду в себя, когда он приедет, я хочу, чтобы вы меня вытащили из моей медитации. Толкните меня». «Ладно, успех проверки красноречия. 26-15. плюс 15 опыта. А хорошо, неуверенно сказал Нечирин. Наверное, я могу это сделать. У бедного парня серьезные проблемы с уверенностью. В общем, перехожу в режим ожидания. Новая команда, знакомый Сенси, часть 2. Я вышел из транса, когда дверь открылась и вошел Хатаки Какаши, копирующий ниндзя. Бывший капитан Нанбу и Шиноби ранга С, травмированная, измученная душа. Абсолютно худший вариант из возможных сенсеев. Клянусь, я заставлю игру закончиться, если не пройду тест с колокольчиками. И вдруг меня толкнули, и я упал со стула на пол. Лежа на полу, я думал только об одном. Ха, он действительно толкнул меня. Пока я поднимался, я одновременно с этим очень сильно смеялся. Просто, это было действительно смешно. Я был так напряжен, а он просто хе-хе-хе. Когда я наконец перестал хихикать, я посмотрел и увидел, что Какаши стоял и смотрел на меня странным взглядом. Мое первое мнение, маска не заглушала его голос. Я думаю, он как-то манипулирует чакрой для достижения этого эффекта. Вы идиоты, это вы опоздали, нахально напомнил я ему, все еще пребывая в хорошем настроении. Ну, если ты собираешься быть таким, начал Какаши, оборачиваясь. Может, мне просто уйти и позволить вам вернуться в академию? Нет, стой, я не это имел в виду. Мы трое закричали одновременно, протягивая руки в отчаянной попытке заставить его остановиться. Он замолчал. «Хаэм», — сказал он, медленно поворачиваясь к нам лицом. «Ну, тогда, может быть, мне стоит дать вам еще один шанс. Давайте встретимся на крыше», — сказал он, с улыбкой. «Нам нужно нормально познакомиться». «Ха, странно, я думал, он сделает какую-нибудь глупость. Например, выпрыгнет из окна, чтобы напугать нас. Ну, неважно, нужно покончить с этой встречей». Когда мы добрались до крыши, он прислонился к перилам, сложил руки на груди и наблюдал, как мы усаживаемся на кондиционеры. Посмотрите на него, пытается выглядеть крутым, стоя в маске и непринужденной позе и бронежилете. Ладно, хорошо, я согласен, бронежилет крут, и Какаши классный. Просто тьфу, у меня какое-то неприятное чувство в животе. Итак, почему бы нам не представиться? Сказал нам Какаши. Я не собирался делать это первым. Может быть, кто-то из остальных это сделает. Извините. Даже если моя харизма и находится почти на среднем уровне благодаря Хинге, я все еще немного пугаюсь этого. Я Ямада Хисака, представилась моя напарница. Наступило молчание. Хисака посмотрела на нас обоих. И дальше, Какаши жестом велел ей продолжать. Мне нравится точить кунай, и я не люблю, когда мне говорят, что кто-то непобедим. Сказала Хисака с сомнением в голосе. Это не может быть всем. Проверка восприятия не удалась. 5-7. Значит ли это, что в ее словах что-то есть, но до меня просто не доходит? Проверка восприятия не удалась. 5-7. О, к черту игру. У тебя есть какие-нибудь планы на будущее? Спросил Какаши со скучающим видом. Я хочу присоединиться к Анбу, ответила Хисака, скрестив руки на груди. Они лучшие из лучших, и я хочу быть лучшей. Хорошо, сказал Какаши без намека на одобрение или неодобрение. Он указал на Нечирина. А как насчет тебя? Привет, меня зовут Накамура Нечирин, представился Нечирин, выглядя так, словно предпочел бы спрятаться в бесконечной пустоте, а не рассказать нам о себе. Я люблю читать и вкусно поесть. Я не люблю змей. Я хочу быть полевым медиком. Хорошо, сказал Какаши, пожал плечами, а затем посмотрел на меня. А как насчет тебя? Симода Дайсуки, доложил я, складывая руки как он. Мне многое нравится. Я не люблю застоя. Я хочу войти в историю как шиноби с самым большим количеством выполненных миссий. Хаэм, тогда ладно, Какаши выпрямился. Итак, поскольку мы новая команда, есть небольшое задание, которое мы должны выполнить вчетвером. Какого рода задание? Быстро спросил Нечирин. Какаши только зловеще хихикнул. Меня бы пробрал озноб, если бы я не знал, что нас ждет. Пока он стоял, меня все равно чуть не пробрал озноб. Я бы вам сказал, весело сказал он, но вам это не понравится. Я понимаю, он хочет заставить нас понервничать. Как бы то ни было, нужно просто подождать. Неизвестность убивает меня, сказал я шутливым тоном. Он свирепо посмотрел на меня, и я решил, что сейчас самое время заткнуться. Пожалуйста, не убивай меня. В общем, нам вчетвером просто нужно немного потренироваться в выживании, продолжал Какаши, словно я его не перебивал. Это тест, который покажет, сможете ли вы стать генинами. Что? тихо спросил Ничирин. «Мы уже генины», — заявила Хисака горячась. «Что? О, нет, это не так», — объяснил Какаши таким тоном, словно разговаривал с ребенком, который только что сказал что-то забавно идиотское. «А вот и да, мы генины», — огрызнулась Хисака. «Нет, это не так», — заявил Какаши чуть более твердо. «Экзамен должен был выявить кандидатов, которые могут быть или не быть генинами. Тест состоит в том, чтобы увидеть, действительно ли вы способны быть генинами, что мы и попробуем сделать. Возможно, я действительно смогу провести этих двоих через тест с колокольчиками, но полной уверенности в этом у меня нет. Если вы провалите тест, вас отправят обратно в академию». При этих словах мой страх на секунду сменился непреклонной яростью, и я просто уставился на него. «Может быть, мне стоит попробовать выпустить убийственное намерение? Нет, я не хочу получить такое же в ответ. Из тех 45 студентов, которых вы видели в комнате внизу, только 9 действительно станут генинами. А если бы я еще не знал, что это, я бы испугался. Как бы то ни было, я был зол, и мне было немного скучно». Двое других начали нервничать. «Ничирин, как он вообще стал генином? Он выглядит добродушным, как пугливый кролик. Так что встретимся завтра на тренировочной площадке номер 3 ровно в 5 утра», — приказал Какаши. «И не завтракайте, а то вас вырвет». С этими словами Какаши исчез. «Хорошо. Интересно, следует ли еда тем же правилам, что и мой сон? Технически он просто приказал мне отказаться от завтрака, но я знаю, что это будет за тест. Итак, время для экспериментов. Кроме того, я помню, что был очень голоден, когда был моложе. Хмм, может быть, это было просто для урока. Может, не стоит рисковать, а может и стоит. Итак, я собираюсь пойти домой и сделать что-нибудь», — сказал я своим товарищам по команде. «Увидимся завтра». «Почему ты так спокойно к этому относишься?» — спросила Хисака. «Да, разве ты не слышал?» — недоверчиво спросил Ничирин. «Большинство учеников академии, которые сдают этот тест, проваливаются». «Да, я слышал», — кивнул я. «Но это не значит, что его невозможно пройти, не так ли? Проверка харизмы провалилась 4-5. «Ну, не знаю», — сказал Ничирин. «Послушай, Дайсуки прав», — сказала Хисака. «Испытание можно пройти, не беспокойся об этом. Давай просто доберемся туда завтра и докажем, что мы достойны быть генинами». «Хорошо», — ответил Ничирин, и голос его звучал немного спокойнее. «Каждый из нас пошел своей дорогой, и квест обновлен. Шиноби, собирайся, завершено. Познакомьтесь со своей командой и Джоунином сенсеем. Мне нравится, что это дает мне возможность опоздать, потому что я знаю, что Какаши опоздает. Это круто, но я все равно приду вовремя, чтобы показать солидарность со своей командой. Я хочу быть командным игроком, потому что у меня нет никакого желания возвращаться в академию. Нет-нет, поэтому я отправляюсь в приют. Я не видел Наруто по дороге туда. О боже, где он? Я не видел его целую вечность. Может, он дуется? Я найду его позже. Еще одна вещь, которую я хотел проверить, была: как долго я могу спать? Вот что я хочу знать. Потому что в Fallout можно было ждать и спать до 24 часов. Это было ах, дерьмо. Был только полдень. Что ж, лучше поздороваться с Матроной Кумика, прежде чем я отключусь на такой большой промежуток времени. Я обошел вокруг и... Эй, Абаасан. Привет, Дайсуки. Она подняла глаза от кастрюли с тушеным мясом, которую помешивала. Я могу чем-то помочь? — спросил я. Нет, я сама справлюсь, — сказала она. Как прошел твой первый день в качестве генина? Все прошло хорошо, — пожал я плечами. Наш сенсей опоздал на 4 часа и сказал, что мы должны пройти тест. Если мы потерпим неудачу, нас могут отправить обратно в академию. Ха! Она громко рассмеялась. О, я не сомневаюсь, что ты произведешь впечатление на своего сенсея. Не беспокойся. Я не волнуюсь, — сказал я ей. Я почти уверен, что смогу пройти дальше, но это просто расстраивает. Ну, это конечно так, — улыбнулась она. Но ведь мы растем, проверяя себя, верно? Она права. Черт возьми, она даже не знает об опыте, но она все равно права. У меня неправильное отношение к этому тесту. Это просто еще один квест. Если уж на то пошло, я знаю, как победить. Я знаю, Абаасан. Тогда почему ты расстроен? — ласково спросила она. Потому что мне надоело прыгать через обручи, — проворчал я. Но ты права, это просто еще один тест. Ну, я пошел спать. Спать? — возмутилась она. Сейчас только полдень. Ну, Ты знаешь, что у меня якобы есть улучшенный геном? Она кивнула. С его помощью я могу заснуть по команде, независимо от того, сколько я бодрствовал, поэтому я хочу посмотреть, смогу ли я проспать все время до завтрашнего утра. Я хорошо, она подняла ложку перед моим лицом. Если это не сработает, просто веди себя тихо и постарайся никого не разбудить. А теперь попробуй, как тебе. И она поднесла к моему рту ложку. Восхитительно. Хорошо, ответила с улыбкой она. Скушай чашку перед сном. Да, Абарасан, кто я такой, чтобы отказываться? Съев пару тарелок супа, я был готов лечь спать. Хорошо, так 15 часов сна, это будет 4 утра, что даст мне достаточно времени, чтобы подготовиться. Хорошо, поехали. Новая команда, знакомый сенсей, часть 3. 4 часа утра. Черт возьми, это сработало. Я тихо оделся и собрал кое-какие припасы. Кунай, сюрикен, пара взрывных печатей, этого мне было достаточно. На еду. Я хотел посмотреть, что из этого получится. Я с легкостью выпрыгнул из окна и направился на тренировочную площадку номер 3, обдумывая информацию по наставнику нашей команды. Хатаки Какаши, Джаунин, бывший капитан Нанбу, и он берет команды только для того, чтобы вскоре отказаться от них, так как они не смогут поставить свои жизни выше миссии, что вообще-то противоречит воле огня поддержать деревню любой ценой. Он знает много дзюцу и является специалистом по ниндзюцу. Он сумел скопировать эти дзюцу с помощью шаринга, эчитигана. Да, это читиган, потому что иметь такую мощь в паре глазных яблок совершенно глупо. Ну, хорошо, жить новой жизнью, подчиняясь правилам видеоигры, которая позволяет мне овладеть навыком всего за один день, когда обычно это занимает целую жизнь, это тоже обман, но, по крайней мере, я признаю это. Я даже не видел Саски в академии. Я думаю, это из-за того, что наше расписание занятий было просто очень хорошо спланировано. Ладно, технически я даже не искал его, и я, возможно, провалил несколько проверок восприятия, но все же, лучше вернемся к Какаши. Так что он знает много ниндзюцу и вряд ли воспримет меня всерьез. Или, может быть, он так и сделает, если я буду вести себя странно или что-то в этом роде. Я не думаю, что весь эпизод с крысами, каким бы потрясающим он ни был, принесет мне много доверия у этого парня. Может быть, я смогу использовать это в своих интересах. Но я должен помнить, что во всем, что я делаю, должна быть командная работа. Так что пока я разбираюсь с Какаши, что довольно преувеличено, если быть честным с самим собой, возможно, я мог бы попросить своих товарищей по команде схватить колокольчики, пока я отвлекаю его. Тогда я мог бы блефовать и сказать, что это нормально, что меня отправят в академию, и если есть хоть какое-то чувство справедливости в мире, они оба предложат мне свои колокольчики и докажут, что у нас есть навыки командной работы. У него может быть самая большая коллекция по ниндзюцу в Конохе. Однако теперь канон разрушен. Интересно, каковы будут последствия этого? Будем ли мы сдавать экзамены на Чунина, станем Чунинами или оставим Наруто с более опытным учителем? Ведь, кто мог бы на самом деле учить ребенка своего сенсея? И как я помню, он даже хотел это сделать, но все равно тратил все свое время на Саске. Странный человек. Что, если мы проиграем и Какаши никогда не станет сенсеем Наруто, потому что он останется с нами еще на год? Это могло быть возможным. Возможно, это даже хорошая возможность для него, в зависимости от того, какой сенсей ему достанется. Я добрался до тренировочной площадки за 15 минут, то есть на 30 минут раньше срока. Ну, я мог бы спланировать это лучше, но в этом не было смысла, ведь есть команда ждать. Так что меньше чем через час появилась Хисака с рюкзаком и волосами, завязанными в хвост. За ней последовал очень торопливый и выглядевший очень усталым Ничирин. Серьезно, как этот парень вообще закончил академию? «Привет», — сказал я, махнув им рукой. «Привет, Дайсуке», — кивнула Хисака. «Как долго вы здесь ждете?» — спросил Ничирин. «Около 30 минут», — ответил я, задумчиво нахмурившись. «Я мог бы лучше все спланировать». Хисака усмехнулась. «Серьезно, мне нравится приходить пораньше», — сказал я. «Но 30 минут», — сказал Ничирин. «Ага», — кивнул я. «Кстати, кто-нибудь из вас завтракал?» «Сенсей велел нам этого не делать», — ответила Хисака. «Он сказал, что нас может стошнить». «Да», — сказал Ничирин. Кроме того, я проснулся поздно и не успел ничего съесть. Лично я посмотрел на них обоих. Не думаю, что нас бы стошнило. Думаю, он просто хотел, чтобы мы проголодались. В конце концов, это тренировка на выживание. Они оба посмотрели на меня с выражением ужаса на лицах, когда поняли, что я прав. Потом они начали ворчать о том, как несправедлив их сенсей. Хисака достала кунай и точильный камень и принялась точить его. «Похоже, мы пробудем здесь какое-то время». Ничирин достал книгу и начал читать. «Похоже на то», — сказал я. «Итак, Ничирин, можно тебя кое о чем спросить?» «Конечно», — ответил он, отрываясь от книги. «О, как я могу спросить об этом, не вызывая раскола в динамике команды?» «Итак, ты самый нервный шиноби, которого я когда-либо встречал. Ты не возражаешь, если я спрошу почему?» «Неуверенно», — закончил я. «Проверка харизмы не удалась». 4-6. «Заткнись, игра». «Ну, я просто нервничаю в целом», — сказал он с нервной усмешкой. «Тогда как же ты прошел психологическую экспертизу?» — спросила Хисака, не отрывая взгляда от Куная. «Они ни за что не позволят человеку с такими нервами, как у тебя, стать генином». «Ух ты! Бестактность, второе имя Хисака. Я-я-я-я». Глаза Ничирина расширились, а руки задрожали. «Я только что это сделал. Ладно, теперь я думаю меньше, что тут не нервничать в целом, а скорее что-то скрывать. Ты только что это сделал?» Хисака приподняла бровь. «Да, да, только что», — улыбнулся Ничирин. «Я не верю тебе», — огрызнулась она. «Но я сделал это», — сказал Ничирин. «Никто в этом не сомневается», — сказал я. «Мы просто больше сомневаемся в твоих методах. Главное, я стал генином, остальное неважно», — огрызнулся Ничирин, разозлившись впервые с тех пор, как я его увидел. «Неважно», — вздохнула Хисака и вернулась к своему кунаю. Часы проходили тихо, и никто больше ничего не говорил. У меня было искушение снова воспользоваться функцией ожидания, но опять же я хотел провести как можно больше времени со своей командой. Солнце уже стояло высоко в небе, когда в 11:00 он наконец появился. «Доброе утро, команда», — сказал Какаши, улыбнувшись и помахав рукой. «Ты опоздал». Оба моих товарища по команде вскочили и закричали. «Знаешь, я все еще был в порядке, несмотря на отсутствие еды. Это странно. Я смутно помню, как был безумно голоден в детстве. Может быть, теперь, когда обучение окончено, мне не нужна еда, как другим. Извините, дорога повредилась, и мне пришлось искать другой маршрут», — сказал он с улыбкой. «Я просто пожал плечами и встал. Ну, мы все здесь. Так в чем же заключается миссия?» «Это всего лишь тест», — весело сказал Какаши. Он вытащил пару колокольчиков и будильник. «Этот будильник установлен на полдень. Каждый из вас должен отобрать у меня колокольчик, чтобы пройти. Если вы до полудня не добудете колокольчик, то вас привяжут к одному из этих столбов». Он указал на 3 деревянных столба. «И я буду обедать в вашем присутствии. Я бы солгал, если бы сказал, что не волнуюсь. Но я ниндзя, поэтому должен лгать. Я не волнуюсь, ни в малейшей степени». «Подожди, здесь только 2 колокола», — заметил Ничирин. «Да, так есть». Я мог только чувствовать улыбку, которая скрывалась под его маской. «Это гарантирует, что по крайней мере один из вас потерпит неудачу и будет отправлен в академию. Почему у меня такое чувство, что на этом тесте проваливаются на 66%, потому что вы его сфальсифицировали?» — начал я, пристально глядя на него. «А не потому, что генины недостаточно хороши». «О, я бы так не сказал», — сказал Какаши, прикрепляя колокольчики к поясу. «Я бы сказал, что я даю им правильный уровень стимула, чтобы они могли преуспеть. Да, и еще, он стал несколько более серьезен. Единственный способ добиться успеха — это напасть на меня с намерением убить». Ничирин сглотнул. Хисака поменяла хватку на «я». «Я просто повел плечами». «Я заставлю тебя съесть эти слова, Какаши. Мы начнем, когда я скажу начать». Какаши вернулся к своему спокойному тону. «Готовьтесь». Я щелкнул костяшками пальцев. Ничирин подпрыгнул на цыпочках. Хисака просто посмотрела на него. «Если меня отправят обратно в академию, я хочу, по крайней мере, знать, что дал ему трудный бой. Шансы на это невелики с моей статистикой и тому подобным, но все же начали. Квест обновлен. Шиноби, собирайся. Завершено. Отправляйтесь на тренировочную площадку 3, прежде чем Какаши доберется туда. Пройдите тест с колокольчиками». Ничирин быстро убежал, как и Хисака, хотя я думаю, что она планирует нападение и... Что ж, это будет нелегко. пора сильно ударить Какаши. Я побежал вперед, преувеличенно готовясь к удару. Какаши странно посмотрел на меня и поймал мой удар. Контрольная проверка чакры успешна. 175. Хе-хе, попался. Я прилип к его руке, вернее, к его перчатке, и я прыгнул ему на голову, но он поднырнул под меня. Я обернулся вокруг его руки и ударил его ногой прямо в спину. Эй, это может быть не так уж и трудно. Внезапно он схватил меня свободной рукой и повалил на землю, и затем нанес мне удар в грудь. Минус 5 АЗ, все еще очков здоровья. И это все? Ах да, на самом деле он не пытается меня убить. Я нанес удар ему в лицо и вцепился в его повязку, в то время как освободил другую руку, чтобы дотянуться до колокольчиков, и я едва успел коснуться их, прежде чем получил удар в живот, и предплечье опустилось на мое запястье, тем самым нарушив мою концентрацию. Минус 10 АЗ, минус 5 АЗ. Я вскочил на ноги и отскочил от него. Какаши повернул ко мне голову. Хаем, где ты научился этому? О, я кое-что подсмотрел здесь и там, небрежно ответил я. Можно многому научился, когда люди хвастаются. Проверка харизмы провалилась на 4-5. Остальное в следующих частях. Ставьте лайки и до скорого. Новая команда, знакомый сенсей, часть 4. Угу, сказал Какаши, в его голосе слышалось лишь легкое недоверие. Ну, раз уж ты доказал, что мне, возможно, стоит воспринимать тебя всерьез, думаю, в ближайшее время я не смогу читать свою книгу. Мне нужно было сменить тактику, так что я огляделся. Подожди, а где моя команда? Ты не видел, как они убежали? Недоверчиво спросил Какаши. Сейчас вернусь, сказал я, убегая в ту сторону, куда убежала Хисака. Пожалуйста, не беги за мной, пожалуйста, не беги за мной, пожалуйста, не беги за мной. Он не побежал за мной. Проверка восприятия не удалась. 5-8. И что это значит, игра? Что он преследует меня или что у меня недостаточно проницательности, чтобы точно знать, что там ничего нет? Так куда она пошла? Успех проверки на выживание. 17-15. О, там отпечаток ноги, погнутый куст, только что сломанная ветка, вот она, прячется на дереве. Эй, крикнул я ей. Она обернулась и, увидев меня, спрыгнула мне навстречу. Почему ты убежала? Мы могли бы добыть колокольчики, сердито спросил я. Он джаунин, рявкнула она на меня. Прятаться и ждать, пока он станет уязвимым, мне показалось разумным решением. А что ты делал? У меня была домашняя заготовка, и я думал, что она сработает, покачал я головой. Она не сработала, и теперь он будет готов к ней, если я использую ее снова. Было удивительно видеть, как ты был близок к успеху, призналась Хисака. Затем ее глаза сузились. Ты что-то от меня скрываешь? Нет, честно ответил я. Я самый честный человек в мире. Она фыркнула. Как скажешь. Ты хочешь, чтобы мы сразились против него вместе? Да, но нам нужен не Чирин, ответил я. Хисака усмехнулась. Этот бесполезный трус, да, ответил я. Он тоже окончил академию, так что должен быть годен хоть на что-то. Успех проверки харизмы. 4-4. Наконец-то. Спасибо, игра. Ладно, пошли. Пока Какаши не привязал его к столбу, Хисака зашагала прочь. Но один колокольчик мой. Мы решим, что делать с колокольчиками, когда получим их. Хорошо, раздраженно спросил я. Мы можем целыми днями спорить о том, кто вернется в академию, но это ничего не значит, пока мы не получим колокольчики. Успех проверки красноречия. 26-20. Как бы то ни было, давай просто найдем его. Она махнула мне, чтобы я следовал за ней. Интересно, когда игра решает, что нужно проверить красноречие, а не харизму. Это нужно проверить, если я собираюсь вкладывать очки в этот навык. И мне нужно знать, как его использовать. Какаши не было на обычной поляне, поэтому мы пересекли ее и... Успех проверки восприятия. 5-5. Я увидел серебряный отблеск под деревом неподалеку. «Эй, смотри», сказала Хисака с широкой улыбкой. «Ты, должно быть, так напугал его, что он уронил колокольчик. Очевидно, это ловушка», кивнул я. Хисака нахмурилась. «Ты так думаешь? Наверное, ты прав. Жаль. Думаешь, мы сможем достать колокольчик, не потревожив ловушку?» Проверка восприятия не удалась. 5-8. «Возможно», ответил я. «Ты видишь ловушку?» «Хэм-эм-эм», ответила Хисака. «Нет, может быть, Ничирин сможет ее увидеть. Я не очень тонко намекнул, что нам нужно продолжать поиски. Может, ты и прав», согласилась Хисака, поворачиваясь ко мне. «Почему ты так зациклился на его поисках?» «Потому что мы команда, и я не думаю, что у нас есть шанс получить колокольчики без всех, кто в ней состоит», — сказал я. «Там только два колокольчика, так что Какаши намеренно пытается разделить нас, и я не хочу возвращаться в Академию». Успех проверки красноречия. 26-20. «Эй, я с тобой», — сказала она, кивнув. «В Академии было так скучно. Там я ничему практически не научилась». «Я и так это знала. 2-105 опыта до нового уровня. Здорово. Где ты так много всего узнала?» – спросил я, когда мы направились дальше. «Мои родители оба шиноби», – ответила она. «Они учили меня всему, чему могли, когда не были заняты. А как насчет тебя? Я просто родился таким замечательным», – сказал я бойко. «Да ладно», – Хисака закатила глаза. «Серьезно? Я действительно не знаю», – солгал я, пожимая плечами. «Я просто очень умный, и то, чему меня пытались научить, прилипало ко мне, почти как магия. Я думаю, он пошел в ту сторону», — сказал я, указывая на тропинку, по которой тянулась цепочка следов. «О, очень мило с его стороны оставить эти следы», — Хисака кивнула в сторону тропы. «Мы найдем его в два счета. Я надеюсь, что это так. Мы побежали вниз по тропе, и святое дерьмо, что за... Помогите мне, там был Ничирин, он был весь в изодранной одежде, с кровью, бегущей по его спине из-за многочисленных кунаев и сюрикенов, застрявших в ней. Я в это не верю. Какаши действительно убил этого нервного парня. Это совсем не канон. Я думал, что буду учеником ленивого шиноби, а не убийцы. Кай!» — крикнула Хисака, и воздух вокруг Ничирина искривился, и он исчез. «Чего мне от него дальше ждать? Ой!» Проверка восприятия не удалась. 5-7. Блин. Ладно, я признаю, это зияющая дыра в моем наборе навыков. Уязвимость гиндзюцу. Это нехорошо. Что ж, обнадеживает, что это гиндзюцу, наконец выдавил из себя я. Это всего лишь тест. Помнишь? Спросила Хисака, приподняв бровь. Давай найдем его и придумаем план. Пробежав через лес, мы в конце концов нашли его. Свернувшись калачиком у дерева, он плакал навзрыд. Это немногообещающе. Ничирин, ты в порядке? Он посмотрел на нас, и на его лице появилась радость. Ребята, вы живы? Как вы? Он тоже наложил на тебя гиндзюцу? Да, спросил я со вздохом. Подождите, это было? Он ударил себя по лицу. Какой же я дурак. Эй, не беспокойся об этом, сказал я. Я тоже попался. Проверка харизмы не удалась. 4-5. Ты просто так говоришь, чтобы успокоить меня? Слабо упрекнул он. Нет, он говорит правду. Хисака пришла мне на помощь. Мне пришлось его вытаскивать из этого. Правда? Спросил Ничирин, широко раскрыв глаза. Да, правда, подтвердил я, скрестив руки. Теперь нам нужен план, как забрать колокольчики у Какаши. Быстро. Было 11:41, так что, если мы не получим колокольчики в ближайшее время, то мы все будем привязаны к столбам и будем смотреть, как Какаши обедает перед ними. Меня это нисколько не беспокоило, к чему мне придется привыкнуть, но двойное ворчание желудков, которое я только что услышал, говорило, что их это очень заботит. Какаши, вероятно, наблюдал за нами, чтобы увидеть, что мы собираемся делать дальше. Провал проверки восприятия. 5-9. Заткнись, игра. Ну, ребята, вы можете взять колокольчики, если нам удастся их отобрать, сказал Ничирин. Я не заслуживаю быть генином. Да, машинально ответил я. Итак, ты попался на гиндзюцу. Конечно, это было страшно, но в конце концов это должно было однажды произойти. Нет, не из-за этого, он яростно замотал головой. Я жульничал. Что значит жульничал? Спросила Хисака с легким оттенком яда в голосе. Я имею в виду, что сжульничал на выпускном экзамене, быстро объяснил Ничирин. Я недостаточно учился, и у меня нет навыков тайдзюцу, необходимых для того, чтобы быть генином. Поэтому я взял солдатскую пилюлю и за счет дополнительной силы прошел экзамен. Что ж, это объясняет его нервозность. Но разве экзаменаторы не должны легко заметить дополнительную физическую силу от солдатской пилюли? Спросил я, подперев рукой подбородок. Нет, если ты подавишь ее и не будешь вести себя так, как будто плаваешь в чакре, ответил Ничирин, казалось, даже дыша с перебоями. Как тебе удалось обмануть других студентов? Они же прекрасно знают твой уровень, с любопытством спросила Хисака. Ну да, это так, кивнул Ничирин. Но когда пара одноклассников начала бесконтрольно чихать, они немного отвлеклись. Я все это время боялся, что из-за меня вы умрете, потому что я слишком слаб и не смогу быть наравне с вами, сказал Ничирин. Потом на меня наложили это гендзюцу, и я подумал, что вы действительно умерли из-за меня. Эй, Хисака опустилась на колени и, положив руку ему на плечи, встряхнула. Все в порядке, мы не умерли. Это странно, что я на самом деле немного впечатлен, спросил я, смущенно пожимая плечами. А чем ты? Спросила Хисака, моргая. Ты впечатлен? Недоуменно спросил Ничирин. Да. Почему? Потому что мы ниндзя, ответил я. Быть хитрым – это часть нашей работы. То, что ты нам только что рассказал, это действие настоящего шиноби. Я думаю, что это потрясающе. Я имею в виду, что в какой-то момент тебе придется решать проблему с твоей слабостью, но такое мошенничество – это показатель твоей способности стать шиноби. Сбой проверки красноречия. 26.30. Крысы. Я все равно жульничал, и мне все еще нужно рассказать об этом сенсею, сказал Ничирин, потупившись. Значит, нам нужно достать вам колокольчики. Ну, нравится тебе это или нет, мы все еще часть команды, и это означает, что ты получаешь равные шансы, сказал я, складывая руки. Ты не против использовать эту хитрость, чтобы отобрать у Какаши эти колокольчики? Думаю, это очень поможет, сказала Хисака. Ты можешь потом рассказать Какаши об обмане. Ладно, сказал Ничирин, вставая. Я взял с собой дымовые гранулы и еще кое-что. Ладно, пошли, сказал я. По-моему, мы сидим здесь слишком долго. Я получил от них пару кивков, и мы отправились. О, кстати, Ничирин, сказал я. Да, почему ты не очень усердно учился? О, сказал он. О, хе-хе, видишь ли, мои родители обычные гражданские люди, и у них есть магазин надежды. Им нужна была моя помощь в этом году, из-за того, что половина персонала уволилась. Я это видел в старом мире. Мне приходилось очень много работать, когда половина моих коллег уволилась примерно в одно и то же время по различным причинам, из-за чего на оставшуюся половину скидывалась их работа. И если честно, это сильно затруднило мое обучение в колледже. Но я не думал, что такое может случиться в деревне. Хотя, наверное, некоторые вещи универсальны во всех мирах. Новая команда, знакомый сенсей, часть 5. По дороге мы разговаривали шепотом, составляя план. Я был почти уверен, что Какаши услышит этот разговор, по крайней мере, сможет догадаться, о чем мы говорили, и я надеюсь, что наша командная работа произведет на него впечатление, потому что иначе мы не пройдем. Было 11.55, и нам еще нужно было найти его. Мы вышли на поляну, колокольчик все еще был там. «Ребята, к черту все это», — сказала Хисака, возможно, немного громче, чем следовало. «Я возьму этот колокольчик». «Подожди, нет», — ответил я, но она уже побежала за ним, и то, что произошло дальше, было предсказуемо. Веревка затянулась вокруг ее лодыжки, и она поднялась в воздух. «И у тебя это так хорошо получалось», — весело сказал Какаши, внезапно появившись, когда он поднял колокольчик. «Но ты действительно не должна была попадаться в такую простую ловушку». Я опять попытался к нему приклеиться и схватил его сзади. Успех проверки контроля чакры. 190. И у меня получилось приклеиться к нему, и даже ударить его по голове, даже когда он прыгнул святое дерьмо, очень высоко, и попытался сбросить меня. Я сменил хватку на руку и развернулся к нему спереди, чтобы иметь возможность ударить коленом в живот. Затем он ударил меня по лицу, схватил и снова развернулся, и когда он приземлился, он стоял на ногах, удерживая меня в воздухе. Но Хисака была уже свободна, она несла с собой пару кунаев, когда шла за колокольчиком. Он случайно позволил мне коснуться земли, и я попытался тоже приклеиться к ней. Успех проверки контроля чакры. 195. Внезапно для него, он не смог ни отцепить меня, ни оторвать от земли, но уровень моей чакры начал очень быстро опускаться. Я схватил его за руку, но он вырвал меня вместе с землей и швырнул в Хисака, у которой хватило здравого смысла пригнуться. Я ударился о землю и на секунду увидел звезды перед глазами. Минус 40 АЗ. Черт возьми. Что ж, это еще не так много, учитывая, с какой скоростью его кинули. Но все равно было очень больно. Ой, я встал и побежал обратно в бой, потому что Какаши быстро расправился с Хисака, которая просто не была достаточно опытной или сумасшедшей, чтобы продержаться против Какаши хоть сколько-нибудь. Позади Какаши стоял Ничирин, который пытался схватить колокольчики. Только Какаши схватил Ничирина за запястье и одной рукой бросил его на землю. Вдруг где-то вдали прозвенел звонок. «Стойте!» — крикнул Какаши, протягивая руку вверх. Он глубоко вздохнул и посмотрел на каждого из нас. «Вы все проходите. Квест обновлен. Шиноби, собирайся. Завершено. Пройдите тест с колокольчиками. Завершено дополнительное задание. Не обязательно. Пройдите, прежде чем кто-то будет привязан к столбу. Поговорите с Какаши-сенсеем. У квестов есть дополнительные цели? Черт, я и понятия не имел». «Подожди, что?» — сказал я, подыгрывая. «Мы же не получили колокольчики. Не поясничай». Он сердито посмотрел на меня. «Ты знал смысл этого испытания?» «Ладно, да, я знал», — сказал я, чеша затылок с улыбкой. «Подожди, что?» — в голосе Хисака звучала тревога. «Почему ты не сказал нам?» «Потому что это сорвало бы испытание», — сказал я. «Я очень сомневаюсь, что мы бы прошли, если бы все знали его смысл». «Он прав», — разочарованно сказал Какаши. «Вы все показали замечательную командную работу и были готовы работать друг с другом, несмотря на личные разногласия. Тогда почему ты злишься, сенсей?» — спросил я. Он посмотрел на меня. «Потому что, хотя ты и показал, что не бросишь никого, ты все равно знал, что это за испытание, и это подрывало весь смысл». «Простите, сенсей», — сказал я, — «но когда нас воспитывают на воле огня и на том, что все в нашей деревне наша семья и что мы никогда не должны предавать нашу деревню, урок был ясен», — Какаши хмыкнул. «Полагаю, это правда, но есть одна вещь, о которой я хотел бы спросить». «Да, сенсей», — сказал я, — «как ты так хорошо научился навыку хождения по деревьям?» — раздраженно спросил он. «Ты имеешь в виду, как я так приклеился к тебе, что ты не мог меня отцепить?» — спросил я. Получив утвердительный кивок, я продолжил. «Ну, по-видимому, у меня есть геном. Может быть, это часть него? Я не так уж много знаю подробностей. Провал проверки харизмы. 4-6. Я думал, твой геном помогает тебе восстанавливаться, когда ты спишь», — сказал Какаши, прищурив глаза. «Так вот, что это действительно попало в мое личное дело. Приятно знать. Как я уже сказал, я не знаю всех подробностей», — сказал я, пожимая плечами. «В первый день учебы в академии я почти без усилий научился ходить по деревьям. Ты бросил мне самый большой вызов в моей жизни, так что...» Какаши-сенсей вздохнул. «Ладно, в этом есть смысл. Успех проверки красноречия. 26-20. Плюс 15 опыта». «Э-э-сенсей», — сказал Ничирин, робко подходя и кланяясь. «Да, Ничирин», — спросил Какаши, поворачиваясь к нему. «Я должен кое-что сказать». Ничирин выглядел так, словно готовился к удару. «Я слышал тебя в лесу», — ответил Какаши. «Ты слышал», — сказал Ничирин, даже заикаясь от волнения. Да со вздохом подтвердил Какаши. «Мне нужно будет рассказать об этом Хокаге, и нам нужно будет изменить кое-что в твоем личном деле, но Дайсуки был прав. Мы ниндзя. Обман — это часть того, что мы делаем». «Сенсей», — сказал Ничирин, глядя на него со звездами в глазах. «А теперь все, пожалуйста, следуйте за мной», — сказал Какаши-сенсей. «Будет странно называть его так, но придется привыкнуть. Он, конечно, привел нас к черному памятному камню на окраине полигона. Я помнил его из аниме, и это было впечатляющее, хотя и мрачное на вид сооружение, по форме напоминающее кунай. Кто-нибудь знает, что это?» Я поднял руку. «Кроме тебя, моя рука опустилась». «Это памятный камень», — ответила Хисака, глядя на него с уважением и почтением. «На нем имена всех шиноби, когда-либо погибших на службе нашей деревни. Это что-то вроде вьетнамской мемориальной стены в моем старом мире, разве что в форме куная. Жаль, что я так и не побывал там перед смертью». «Итак, Ничирин», — строгим голосом обратился к Акашикгинину. «Ты сказал, что хочешь стать полевым медиком. Это все еще так?» Он быстро кивнул. «Полевые медики играют очень важную роль», — тихо сказал Какаши. «Они держат своих товарищей по команде в мире живых, а их имена подальше от этого мемориала. Я был бы горд обучить кого-то подобного». Он посмотрел Ничирину в глаза. «Если ты хочешь остаться шиноби, ты и твои родители должны понять, что быть шиноби – это самая важная работа в деревне», – веско сказал Какаши. «Если ты пообещаешь мне, что сделаешь все, что в твоих силах, чтобы восполнить недостаток подготовки в академии, я сделаю все возможное, чтобы ты остался в этой команде. Ты сможешь это сделать?» «Да, да, сенсей, обещаю», — Ничирин еще раз кивнул и поклонился до земли. «Спасибо, сенсей, круто. Я получу самого хитрого человека, которого я видел за долгое время в своей команде. Я считаю это бонусом. Что касается вас двоих, сказал Какаши, глядя на меня и Хисака. «Встретимся у входа в башню Хокаге через 3 дня в 7 утра. Примерно столько времени потребуется, чтобы разобраться в ситуации с вашим товарищем по команде». «Хай, сенсей», — сказали мы одновременно, кланяясь. «Задание выполнено. Шиноби, собирайся. Закончено. Беседа с Какаши-сенсеем. Плюс 1500 опыта. Офигеть, это много. Осталось всего 590 опыта до 6 уровня. И дай суки», — сказал мне Какаши. «Да, сенсей, нам нужно выяснить побольше о твоем геноме», — сказал Какаши. Его видимый глаз выглядел так, будто он все еще не верил в то, что произошло. «Хай, сенсей», — ответил я. Интерлюдия. Отчет Какаши. Хатаки Какаши все еще не мог поверить в то, что произошло в тот день. Он действительно пропустил эту команду. Команду, которая по всем правилам должна была развалиться в тот момент, когда они добрались до тренировочной площадки. У них не было никакой основы для совместной работы. Был Генин, который так нервничал, что едва мог говорить. Генин, которая была максимально далека от прохождения этого теста, и Генин, который был настолько антисоциальным, что у него не было ни одного друга в академии. Какаши был по понятным причинам озадачен, так как ни одна из команд, которая проходила этот тест до сих пор, не поняла смысла теста. Все, что они думали, было мое. И это не менялось с момента начала теста до того момента, когда он заканчивал свою речь словами «Вы провалились». Затем появляется Генин, который, по всем признакам, был гением, хотя в нем не было ничего, чего раньше не видели, с уникальным геномом. И он раскусил тест почти сразу и тянет своих товарищей по команде за собой, не сообщая им напрямую о самом тесте. Согласно записям, которые он просмотрел, прежде чем взять их команду, происхождение Дайсуки было совершенно неизвестно. Никаких записей не существовало, что само по себе пугало. Поэтому он с большим трепетом направился в кабинет Хокаге, где уже собрались все остальные джоунины, чтобы обсудить свои команды. Он также знал, что люди ждут, что он опять завалит свою команду. Он собирался так сделать и в этот год, чтобы у него была возможность стать наставником для Учихи Саске или сына сенсея через год. Но потом случилось сегодняшнее. Он не был готов к сегодняшнему дню. Он медленно, шаг за шагом, поднялся по лестнице. В конце концов, он должен был придерживаться своего имиджа. Когда он подошел к двери кабинета Хокаге, она открылась прежде, чем он успел постучать. В дверях стоял Майта Гай. «Какаши, мой вечный соперник», — сказал он, демонстрируя свою позу славного парня. «Рад тебя видеть». Какаши мысленно вздохнул, хотя на самом деле ему нравилось их вечное соперничество. «Привет, Гай. Как твои дела?» «Фантастически», — воскликнул Гай. «Скажи, ты наконец нашел команду, достаточно молодую, крутую и сильную, чтобы она соответствовала твоим стандартам?» «Думаю, для рассказа всего этого и нужно это собрание», — шутливо ответил Какаши. «То, на которое я опаздываю». «Входи, Какаши», — позвал Хокаге из кабинета. «Ты как раз вовремя». Какаши моргнул, встревоженный заявлением. «Я вовремя? Да, мне пришлось отложить это собрание из-за непредвиденных обстоятельств», — сказал Хокаге, когда Какаши вошел и сел на подушку у окна. Понятно, Какаши нахмурился под маской. Какаши оглядел комнату. Кроме Гая и его самого, в ней было еще 13 джоунинов, каждый из которых, предположительно, имел свою команду, которую они должны были обучать. Были шиноби из кланов Яманака, Нары и Акимичи, Хьюга, которые заняли привычные им места. Были и другие, не из кланов. Рядом с Хокаге сидел командующий джоунинов Нара Шикаку. Он явно находился там с административными целями. Ему нужно было знать, какой джоунин будет доступен для миссии высокого риска, а какой нет. Итак, джоунин Хокаге закурил трубку. «Теперь, когда мы все здесь собрались, пожалуйста, давайте по порядку, наставники команд от 1 до 15, доложите, прошли ли команды ваши индивидуальные испытания. Не у всех джоунинов были тесты, подобные тесту с колокольчиками. Некоторые просто проводили формальное или неформальное собеседование с каждым членом, прежде чем принять решение. Другие просто пропускали своих учеников, если были уверены в их готовности. Еще у одних был тест, очень похожий на тест с колокольчиками, но совсем в другой форме, все зависело от самого сенсея. Прошли, провалились. Так и пошло. Когда назвали имя Гая, он встал. Их мастерство является образцовым, и даже если они обладают сотней недостатков, я зажгу в них огонь юности так ярко, что он затмит всех их соперников», — крикнул Гай, приняв позу, которая каким-то образом закончилась на утесе, где волны моря славно бились о скалы. «А если не смогу, то буду тренировать команды Генина всю оставшуюся жизнь». «Так они прошли?» — спросил Хокаге с веселой улыбкой. «Конечно, Хокаге сама весело», — ответил Гай. «Замечательно», — ответил Хокаге. «Я уверен, что ты сделаешь для них все, что в твоих силах». В конце концов дело дошло до Какаши. Это был момент, которого он боялся с тех пор, как он понял, что они прошли тест. Он сокрушенно вздохнул и приготовился к долгой-долгой встрече. Прошли. В комнате стало очень тихо, все глаза были устремлены на Какаши. Его тест был действительно печально известен среди других джоунинов тем, что он был непроходим всеми командами генинов, которые пробовали его пройти. Тот факт, что Какаши только что объявил, что команда прошла, был почти немыслим. Все замерли, кроме Гая, который так старался сдержать волнение, что его трясло. Замечательно улыбнулся Хокаге. Он вынул трубку изо рта прежде, чем мы услышим отчет Какаши о его новой команде генинов, Миямото, Аонума. «Прошли или не прошли?» «Прошли», — одновременно ответили оба джоунина. Что-то внутри Какаши застонало от досады, когда он почувствовал на себе взгляды всей комнаты, включая Хьюгу, который почему-то активировал Гейкуган. Итак, Какаши, Хокаге, казалось, действительно наслаждался происходящим. «Пожалуйста, расскажи поподробнее, как происходило твое испытание». Какаши глубоко вздохнул и приготовился. Команда 13 продемонстрировала достаточно командных качеств, чтобы получить проходной балл, несмотря на то, что не смогла отобрать ни один колокол. Генин Симода почти сразу разгадал суть испытания и сумел каким-то образом сплотить свою команду для реализации плана захвата колокольчиков. «Понятно», — сказал Хокаге. «Уже одно это похвально. Показали ли они еще что-нибудь необычное?» Накамура продемонстрировал скрытность выше среднего, ответил Какаши. Ямада продемонстрировала способность обнаруживать и разрушать гендзюцу, а Симода продемонстрировал тайдзюцу уровня такубицу джоунина и контроль чакры лучше, чем у меня. Несколько недоверчивых смешков пронеслись по комнате, но все замолчали, когда убийственное намерение Хокаге заполнило комнату ровно настолько, чтобы все почувствовали легкий холод в своих костях. «Я вижу, что ты не шутишь, Какаши-сан», — нараспев произнес Хокаге, попыхивая трубкой. «Пожалуйста, объясни». «Симода использовал очень быстрые атаки, чтобы заманить меня в ловушку», — ответил Какаши. «Он использовал технику хождения по деревьям, чтобы прикрепиться ко мне и нападать на меня, не давая мне отступить. Позже он использовал снова эту же технику, и когда я попытался оттолкнуть его своей собственной чакрой, я не смог этого сделать». По комнате прошел шепот, и Какаши еле сдержал вздох. В довершение всего, закончил Какаши свой отчет. Он видел тест с колокольчиками насквозь и использовал свои знания, чтобы помочь его пройти всей своей команде. Он объяснил, почему его контроль настолько хорош, спросил Хокаге. «Он думает, что это из-за его генома», — ответил Какаши. «А остальные двое?» «У Накамуры талант к скрытности, а Ямада видела насквозь технику адского видения», — сказал Какаши. «Ничего особо выдающегося». Никто не двигался и не говорил ничего, пока Гай не встал. «Наши команды должны сразиться, чтобы увидеть, чья команда является лучшей. Я буду тренировать их так усердно, что они превзойдут твоего великолепно молодого генина». «Гай никогда не изменяет себе», — с улыбкой подумал Какаши. «Пока вы все не разошлись», — сказал Хокаге, вставая и обходя стол. «Пожалуйста, не забудьте передать, что пытаться подлизаться к лидеру будущего клана — это ужасно, тем более что ему всего 12 и он только неделю как закончил академию». «Я доступно объяснил, Хорхай», — Хокаге сама пронесся по комнате. Удовлетворенный, он повернулся к Какаши. «Какаши-сан, да, Хокаге сама, я хочу, чтобы ты посоветовал ему сдать кровь на анализ, чтобы мы могли понять, с чем имеем дело», — приказал Хокаге. «Помоги ему с его тренировками и в нахождении границы его генома, не заставляя его что-либо делать. Докладывай обо всем необычном, что может являться частью родословной, непосредственно мне. Ты понял?» «Да, Хокаге сама». «Больше вопросов ни у кого нет?» — спросил Хокаге. «Мне нужно обсудить кое-что еще наедине, Хокаге сама», — ответил Какаши. «И это не имеет ничего общего ни с Симодой, ни с его геномом». «Очень хорошо», — ответил Хокаге. «Все остальные свободны». Все начали отправляться по своим делам, и последним ушел командир джоунинов. Так что же ты такого хочешь рассказать, если это не невероятно могущественное родословное?» Хокаге снова затянулся трубкой. Во время теста с колокольчиками Накамура Ничирин признался в мошенничестве на выпускных экзаменах. Какаши выпалил на одном дыхании. «Неужели?» – ответил Хокаге. «Как он это сделал?» Используя солдатскую пилюлю и во время применив чихающий порошок, Хокаге издал короткий смешок. «Боже мой, как ты думаешь, что нужно сделать в такой ужасной ситуации? Я хотел попросить, чтобы он остался в команде», — ответил Какаши. Хокаге молчал, попыхивая трубкой. «Почему?» «Потому что он боялся, что его отсутствие способностей приведет к тому, что его товарищи по команде будут убиты, и он рассказал про это мне, даже когда его товарищи по команде не думали, что это обязательно делать», — ответил Какаши. «Он поклялся, что сделает все, что в его силах, чтобы исправить пробелы в своих знаниях и навыках». «А почему он хочет стать шиноби?» – спросил Хокаге. «Он хочет быть медиком, чтобы помогать раненым шиноби на передовой», – ответил Какаши. Хокаге задумчиво хмыкнул, выпустив несколько клубков дыма. «Мне нужно встретиться с парнем», – ответил Хокаге. «Внуши ему, что жульничество, когда оно не является обязательным, никак не поможет с его образованием. Если он действительно это осознает, как ты говоришь, то я предоставлю ему привилегию остаться в команде». «Спасибо», — Хокаге сама ответил Какаши с поклоном. «Это все, что у меня было. Свободен». Какаши в считанные секунды выскочил из окна и направился к своему дому, где он мог просто вздремнуть и оправиться от этого безумного дня. Но в кабинете Хокаге мягко откинулся на спинку стула, обдумывая отчет Какаши. Он вспомнил тот день, много лет назад, когда Наруто, невинный ребенок, которым он был, привел к нему Дайсуке, объявив приюту, что это его друг. «Если бы я знал, кем ты станешь», — усмехнулся Хокаге, все еще помня его смущенную благодарность за то, что получил на день рождения маленькую черную записную книжку. Он вздохнул, глядя на личное дело Дайсуке. «Думаю, нас ждут несколько насыщенных событиями лет. Начинаются миссии Деранга. Было 6 часов утра, и я просматривал руководство в поисках подходящих для меня перков. Нужно уже примерно представлять свой дальнейший путь развития, так как вскоре я собираюсь начать активно получать опыт. Вот я и пытаюсь найти перки, которые сосредоточены на тайбзюцу, и мне это удалось. Каменная стена – отличный перк, но мне нужно еще одно очко выносливости и силы, чтобы получить его. Честно говоря, я давно не читал этот список полностью. Я забыл про многие из них, от классического перка «Парализующая ладонь», который похож на Джукин на стероидах, хотя для него и требуется 18-й уровень, до нового перка «Чакра вампира», который является активированным навыком, который позволяет моим ударам тайбзюцу красть немного чакры у моего противника с каждым ударом, хотя он и требует 34 го уровня и ниндзюцу 50, наряду с требованием тайбзюцу 60. Единственным активируемым эффектом, который я помню из Fallout, был ВАТС, но я думаю, что наличие активных перков – это преимущество моей уникальной ситуации. Все-таки я не совсем в игре, и здесь возможно существование гораздо большего числа активируемых эффектов. Кстати, а ВАТС, у меня его нет. Я искал его в руководстве, думая, что он может быть перком, но потом я нашел его в ФАК, практически в самом конце. Мы считаем, что ВАТС не нужен, потому что навыки более чем способны позволить игроку попадать в конечности без замедления времени. Но это же было бы потрясающе. Но я понял их точку зрения. Кроме того, я ненавидел, когда меня убивали в середине использования ВАЦ, потому что я не мог отменить анимацию, если я уже начал атаку, и это очень раздражало. Но какой же самый лучший вариант? Какой перк я обязательно должен получить, когда достигну нужного уровня? А если точнее, то 30 уровня. Да, эта вещь здесь есть. Да, этот перк делает именно то, что он делал в Fallout 3. Поднимает каждую характеристику, которая имеет значение ниже 9. В моем случае это повлияет на силу, восприятие, выносливость, ловкость и харизму. Да, особенно харизму. Почему это так круто? Ну, в этой игре максимальный уровень, который я могу получить, составляет 50, так что я могу получить множество перков, дорогу которым откроет этот конкретный перк, плюс все мои навыки получат бонусы от повышенных характеристик. О, и если этого недостаточно, то нужно понимать, что с каждым уровнем я получаю очки навыков, Так стойте, мне еще раз нужно проверить книгу. Количество получаемых навыков имеет обратную силу, так что бонус, который я получу, будет такой же, как если бы у меня было 9 все это время.